Глава 7. Ратники. Лето 6466-го, 958-го. Гонец скакал уже третью ночь, не покидая седла. Веки отяжелели, смыкаясь сами собой, и сознание время от времени проваливалось в вязкую черноту забытья. Очнулся, когда конь начал сбиваться с шага, затем как-то тяжело зашатался, дернулся всем своим большим телом и рухнул на подломившихся ногах. Всадник, падая, успел в последний момент округлить спину и выдернуть ноги из стремян. В горячке и от страшной усталости он почти не почувствовал боли, только удар, вслед за которым будто невидимый зверь рванул когтистой лапой правый бок и плечо. На миг замер от страха. Вдруг он покалечился и не поспеет вовремя. Гонец устал так, что казалось, пусть рушится все вокруг, а он останется лежать на этой теплой мягкой пыли и будет спать, спать, спать. Обращенное к земле ухо уловило едва ощутимую дрожь. Где-то скакала конница. Гонец встрепенулся, заставил себя подняться. С трудом, но это удалось. Слава Перуну, Велесу и прочим богам, он доскачет. Второй конь нервно ржал и дергал повод, привязанный к павшему собрату. Ковыляя на негнущихся ногах, посыльный намотал повод на левую руку, а правой вытащил за сапожный нож и отсек им сыромятный ремень от луки седла. Лежащий на боку скакун еще всхрапывал и часто дергал ногами, совсем недавно такими быстрыми и сильными. «Прости, друже, загнал я тебя насмерть. Прости, только нельзя, чтобы нас опередили», — прохрипел гонец. Тяжело взобравшись в седло, он пришпорил второго коня и быстро скрылся в ночной темени. Утром с городских стен киевская охрана увидела на дороге пыль от копыт одинокого всадника. «Видно, устали оба», — заметил кто-то. «Вон, как тяжело скачет». Между тем всадник приблизился к граду. «Откуда гонец? К кому едешь?» — преградила ему путь стража у ворот. «Дай дорогу!» — хрипло закричал всадник. «Враги за Киевом! Печенеги с полуночи идут!» Стража распахнула ворота, и гонец поскакал в ратный стан. Осадив коня, с которого клочьями падала пена, а впавшие бока ходили, как кузнечные меха, посыльный передал недобрую весть Свинельду. «Напоите, накормите!» «Пусть отдохнет!» — велел воевода, а сам поскакал в княжеский терем. Гонца тотчас окружили, поили квасом, несли воду для умывания. «Как же так печенеги на севере объявились?» — недоумевали все. «Они ведь седмицу тому назад на полудни с верягой сражались!» «Обошли, значит, пёсьи дети! Врасплох захватить надумали! Не выйдет!» Один из воинов погрозил кулаком в сторону невидимого врага. Второй, обхаживая загнанного коня посыльного, гладил его по мокрой морде. «Никогда ты уже не сможешь ни резво бегать, ни работать. Так-то, брат!» «Сведи его на княжескую конюшню», — велел подъехавший Тысяцкий. «Поскольку он сослужил свою верную службу, теперь до самой смерти будет получать княжеский овес, и больше никто никогда на него не сядет». Между тем в гриднице у княгини Ольги шел срочный совет рада. Присутствовали Свинельд, Святослав, военачальники оставшихся в Киеве дружин, а также предводители ратников, то есть пеших тем. «Рассчитывать мы можем только на себя», — мрачно молвил Свинельд. «Веряга с Лисиной после сражения с печенегами на полудне поспешили на помощь основным тьмам и теперь рубятся с хазарами на восходе. Забирать никого оттуда нельзя. Потому мы сами своими силами должны защитить Киевград от нежданно объявившихся с полуночи тем князя Курии. Думайте, чем и как уберечь Киев». Воевода замолчал, обводя испытующим взором всех присутствующих. После обсуждения решили, что ратники встретят печенегов у киевских стен. А что касаемо конницы, Свинельд предложил устроить засаду, и когда враг пройдет к Киеву, в свою очередь ударить ему в спину. Святослав вначале не соглашался. Бить врага в спину казалось ему недостойным деянием. «Так ведь мало нас!» — возражал Свинельд. «А в неожиданном ударе половина победы. Оттуда они нас не ждут, как мы их с севера не ждали». План был одобрен всеми, и Святославу ничего не оставалось, как подчиниться. Посыльные тотчас полетели по граду, раздавая наказы. Свинельд отправился переговорить с Гарольдом, которого по обыкновению оставлял начальником киевской стражи. Он должен был следить за порядком, охраной ворот и града, а при надобности организовать оборону и держаться до прихода подмоги. Святослав, простившись с матерью, поклонился ей и поспешил к Ладомиле. Кажется, совсем недавно родился маленький Ярополк, а его ладушка опять на сносях. Крепка в ней живородная сила. Ярополк деловито возился в углу с деревянными фигурками коней и воинов. Увидев вошедшего отца, малыш заулыбался, вытащил изо рта ногу деревянной лошадки, потом бросил ее и ползком заторопился к отцу, забавно перебирая руками и ногами. «Нет!» — запротестовал Святослав. «Давай уж на двух, а не на четырех!» Он поставил сына на ноги и, держа за ручонку, подвел к Ладомиле, которая сидела у окошка, занимаясь рукоделием. Едва только Святослав вошел, она уже поняла, что предстоит расставание. Лицо ее сразу побледнело и вытянулось. «Ухожу я, ладушка, печенеги на Киев идут», — коротко сказал Святослав. Частые слезы закапали на цветную вышивку. Отбросив ее, Ладомила повисла у мужа на шее. «Береги себя, Святославушка!» — сквозь всхлипывание проронила она. «Это ты себя береги, тебе ведь рожать скоро, а за меня не волнуйся. Помнишь, позапрошлым летом мы уже ходили на печенегов и развеяли их в пух и прах, так и сейчас будет». «Молодые Горецвет, Издеба, Притыка и все друзья-темники со мной идут. Ну, не плачь!» «А ты, сын?» — он подхватил Ярополка и подбросил вверх, «чтоб к моему возвращению сам бегал, а не на четвереньках». Ярополку нравилась такая игра, и он заливался смехом. Но Святослав, опустив его на земь, быстро повернулся и вышел из светелки. Вскоре конница, возглавляемая Свинельдом и Святославом, уже покидала град сотня за сотней, тысяча за тысячей. Берегом Днепра они должны были пройти 15 верст до Вышгорода, переправиться там через брод на другой берег и ждать, пока пройдут печенеги, а потом переплыть обратно и ударить сзади. Как при всяком большом сборе людей, находились любители шуткой поднять настроение себе и провожающим. «Эй, вы!» — кричал ратником молодой дружинник Блуд. «Зря собираетесь! Пока вы, как улитки, до печенегов доползете, мы с ними и покончим. Так что лучше в граде оставайтесь, без вас управимся!» «Не бахвальствуй!» — сердито отвечал седоусый ратник. — Скоро слово молвится, да не скоро дело делается. — Да мы как налетим соколами на печенегов, с них только перья посыплются, — продолжал зубоскалить Блуд. — Ну да, налетите. Вы только пыль вздымать гораздо, скакать да верещать, что полоумные, вытаращив глаза. А мы, пехота, если уж встанем на месте, будто в землю врастем, копьями ощетинимся, щитами прикроемся, и ни один всадник той смертной гребенки не одолеет ни соколом, ни вороною». Дружный гогот ратников поддержал его слова, но молодой дружинник уже скрылся вместе со своей сотней за береговым выступом. А на ратном поле у самой Днепры выстраивались полностью снаряженные ополченцы. Скорняки, кузнецы, ладейщики, землепашцы, гончары, пастухи и прочий трудовой люд, вынужденный в лихую годину оставить свои орала, молоты и кнуты и взять в руки щиты, мечи и копья. Седоусый воевода Фряг, начальник всех ратников, поднял руку, прося внимания. Киевский, Подольский, Черниговский, Волынский, Смоленский и прочие полки, заполнившие весь берег и поднимающиеся к граду склоны, разом притихли. Каждое слово, сказанное здесь у воды, разносилось окрест и было слышно даже в самых отдаленных рядах. «Мужики киевские, ратники русские!» — провозгласил воевода. «Враг идет на нас! Печенеги обошли с полуночи, прорвали жидкие кордоны и текут на Киев! Не сегодня-завтра тут будут! Предстоит нам с вами, братья, встретить печенежину у ворот киевских!» Встретить, крепко стоя на земле своей, и помня, что защищаем мы не токмо Киев, а и всю нашу Русь-матушку, потому как, ежели возьмут враги стольный град, то пойдут гулять чернобожьим вихрем по всем землям русским. Наши лучшие дружины бьются смертным боем, но держат хазар на восходе солнечном. Так и мы в этой битве умереть можем, но врага пропустить не имеем права. Помните, что мы, русы, потомки славных пращуров, которые из Ирия смотрят на нас, и мы не можем осрамиться перед ними. Жен, детей и матерей своих помните, коим мы сегодня единая защита, потому как помощи нам ждать больше неоткуда. Великий Магун с кудесниками приносят нынче жертвы богам и просят их о даровании нам победы. Слава Перуну Златоусому, отцу нашему и воинскому начальнику! Пусть укрепит он тело и душу нашу в битве правой! Слава! Слава! Слава! Трижды громыхнуло по рядам. Едва замерло последнее эхо, как, подчиняясь командам, задвигались, зашевелились сотни и тысячи людей, покидая ратное поле и направляясь к северным воротам. По обочинам дороги за ними бежали женщины с младенцами на руках и цеплявшимися за подолы детьми, шли молодые девицы и ковыляли старухи. Женщины утирали слезы, кто украдкой, кто напротив, громкими причитаниями старался перекрыть шум и попрощаться с родным человеком. Старики, опираясь на посохи, стояли неподвижно, глядя на ратников выцветшими очами, в которых тоже порой дрожала скупая слеза. У ворот часть ратников остановилась, пропуская первые тьмы. Жена кузнеца молотила, подбежала к мужу, обливаясь слезами, прильнула к его широкой груди, облаченной в кольчугу, обвела крепкую жилистую шею, вдыхая такой родной запах угля и железной окалины, которыми насквозь был пропитан кузнец. Молотила, стесняясь прилюдно обнажать свои чувства, прищурил повлажневшие глаза, на миг привлек к себе жену, а потом поцеловал и погладил по голове 12-летнюю глазастую девчушку. Та засмущалась сквозь слезы, поскольку считала себя уже достаточно взрослой, а отец обращается с ней, как с маленькой. «Ну что, Овсенушка, доченька милая, прощай. Не плачь и помни, что ты веселого батьки дитя. Обижать кто вздумает, скажи, чья ты есть, мигом отстанут». И тут же, громко, как всегда, немного рисуясь, сказал, обращаясь к жене, но так, чтоб слышали остальные: «Не смогла ты мне сына родить! Сейчас бы, может, вместе Киев защищать шли, а так только слез вдвое больше! Ну да ничего! Овсенке скоро самого лепшего молодца в мужья выберем! Дождусь внука, непременно его кузнецом сделаю, уж будьте уверены. А пока глядите мне, когда вернусь, чтоб дома все ладно было. Сам-то я из железа выкован, обломаются об меня все печенежские мечи и стрелы. Клянусь своим ремеслом огненным, обломаются. Ну, ступайте, ступайте». Поторопил кузнец, видя, что его полк уже начал выходить за ворота. Больше не оглядываясь, Молотило подхватил огромный щит, копье и двинулся вместе со своей сотней, сосредоточенно глядя куда-то вперед. «А ну-ка, песню грянули!» — крикнул Тысяцкий. «Полетела, разлилась над Киевом разудалая песнь!» Воины приободрились, зашагали увереннее. Городские ворота замкнулись, а ратники двинулись на широкое поле с северной стороны града. Худой и еще более высокий, чем кузнец, молодой рукомысленник, шедший рядом, время от времени вытягивал шею, а потом воскликнул: «Гляди, брат Молотила, не как твой супротивник Комель впереди вышагивает». «Супротивник теперь у нас один, печенеги!» — строго одернул его сотник. Прикрыв собою град, ратники стали у края огромного поля, с левой стороны которого был непроходимый черный лес, а справа — крутые обрывистые берега Днепры. Через черный лес по черному шляху в Киев обычно приезжали жиды, которые потом отправлялись на полдень, аж за Буг-реку и дальше к грекам за вином и сукном. Посему северные ворота в Киеве именовались жидовскими, западные ворота назывались фряжскими. Через них издавна приходили в Киев чехи, хорваты и фряги с товарами. Южные ворота именовались ляжскими, поскольку оттуда приезжали ляхи, а через хазарские ворота на востоке обычно прибывали хазарские купцы. С северной стороны печенеги могли прийти только по черному шляху, и, значит, встретиться с ними доведется на этом поле. И ратники занялись подготовкой. Конная сотня, приданная для разведки и связи с градом, стала их очами и ушами. Без устали рыская по полям, лесам и дорогам, всадники докладывали обо всем, что творится вокруг. На дальних подступах у стогов, добавив к сухому сену свежей травы, дежурили сигнальщики, которые густым дымом должны были упредить о приближении неприятеля. Воевода с Тысяцкими распределял, где стоять какой тьме, в каком месте укрыть резервные сотни, как в случае надобности использовать для обороны обозные телеги. Ратники в последний раз проверяли оружие и подгоняли доспехи. Все текло мирно и неторопливо. Даже вжиканье клинков по точильным камням не нарушало привычного уклада жизни. Казалось, будто косари вышли на сенокос, или жнецы точат серпы перед жатвой. И если бы не воинское облачение, всяк мог подумать, что мужики, разгружавшие с вазов огнещанские бороны, готовятся обрабатывать ими землю. В поле часть пехотинцев копала длинные рвы и ямы. другие накрывали их ветками, а сверху дерном, да так ловко, что молотило, несший из леса охапку свежезатесанных кольев, оступился и с треском провалился в одну из таких ям. Взрыв смеха привел кузнеца в некоторое смущение, но лишь в первые мгновения. Широко заулыбавшись, молотило громко похвалил: «Ладно, сработали мужики, ежели я на своих двоих в ловушку угодил, то печенеги на скаку и подавно!» Вокруг шумели ельники и дубравы, на полянах колыхались цветы, гудели пчелы, выводили заливистую песню цикады, порхали быстрокрылые стрижи и ласточки. Все жило, щебетало, пело и плодоносило. Не верилось, что совсем скоро это мирное поле жизни станет полем разорения и смерти. Кузнец молотила, справившись с делами, лежал на спине, раскинув руки, и покусывал сладкую травинку. Ему, прокаленному пламенем кузнечного горнила, летнее солнце не казалось жарким, а походило на ласковое прикосновение жены, когда она была в добром настроении. Эх, жить бы так и радоваться труду своему ковальскому, жене норовистой да дочери любимой. И откуда взялись эти проклятые печенеги? Что им в своих землях не сидится? Неужто награбленное добро краше того, что честным трудом заработано? Вот и нынче, чтоб отвадить захватчиков, потрудиться придется». Только кровавая эта работа, грязная и тяжелая, горше которой на свете не бывает. «Ну так что ж», — возразил сам себе молотило, — «кому, как не мужикам, положено самую тяжелую работу делать? Не женам ведь?» «Слышь, молотило, а правду рекут, что ты своим топором шапку с 10 шагов надвое разрубить можешь?» — услышал он голос долговязого рукомысленника. «Ну!» — буркнул кузнец, недовольный тем, что его потревожили. «Покажи, а, молотило!» «Отстань!» — досадливо отмахнулся кузнец, повернувшись спиной к назойливому соседу. И тут узрел вдали клубы густого белесого дыма. Дозорные тоже заметили их и затрубили сигнал к построению. «Эх ты!» — укорил кузнец долговязого. «Последние мгновения мирной жизни испортил» и потянулся за шеломом. Вытянувшись полками, русские рати перегородили все большое поле. Стали крепко, воткнув в землю острые окованные концы своих червленых щитов и выставив вперед копья. Впереди выстроились лучники. С полуночи уже нарастал гул, это приближалась печенежская конница. Живая лавина из людей и коней с гиканьем и воплями, перемалывая землю копытами, неслась на безмолвно замершие шеренги ратников, приближаясь с неимоверной быстротой. Строй нападавших был неровен. Кто-то вырвался вперед, кто-то приотстал, но все степняки были преисполнены решимости единым махом смести неожиданно возникшую преграду и, не останавливаясь, пронестись к самым киевским стенам и яростным штурмом одолеть град, в котором осталось мало защитников. Поблескивающие на солнце печенежские клинки казались бесчисленными зубьями в пасти какого-то чудовища, вознамерившегося поглотить русов. Опьяненные сумасшедшей скачкой и жаждой легкой победы, с раздутыми ноздрями и перекошенными в едином крике потными лицами, под отороченными мехом шапками, степняки летели на своих выносливых лошадях, размахивая искривленными мечами и ощущая только свист ветра в ушах. Живая лавина, несущая смерть, подобно огненной лаве из вулкана. Что может остановить ее? Пешие ратники с копьями? Да разве это преграда несущемуся потоку? Но в этот миг запели в воздухе меткие стрелы русичей, и первые печенеги стали падать на землю. Однако лавина не замедлила своего бешеного лета, а навстречу русам полетели печенежские стрелы, застучав по шеломам и червленым щитам. Лучники, будто песок сквозь пальцы, протекли меж рядов ратников и стали сзади. На поле остались лежать те из них, кого сразили печенежские стрелы. Теперь, уйдя под защиту ратников, лучники продолжали разить врага, и степняки падали чаще, но живой вал продолжал катиться, почти не теряя скорости. Когда вражеская конница преодолела уже большую часть поля и приблизилась к русам, вдруг будто кто невидимый разом полоснул по ногам передних печенежских коней. Спотыкаясь на полном скаку, лошади стали падать, а всадники при этом вылетали из седел, как камни из пращи. Эта конница наскочила на схороненные в траве ямы-ловушки и вбитые в землю острые колья. Тяжелые конские тела, извиваясь от боли, придавливали седоков. Иные кочевники вскакивали, но тут же падали от метко пущенных стрел. Некоторые и вовсе оставались лежать распластанными на земле, потому что острые колья пронзали их насквозь. Прочие из оставшихся в живых печенежских воинов попадали под копыта своих же наступающих шеренг. Стоны, вопли и лошадиное ржание понеслись над полем. Следующие ряды были вынуждены замедлить свой бешеный гон. Потеряв часть скорости, печенежская конница врезалась в молчаливые шеренги русской пехоты. Затрещали копья, забились в издыхании смертельно раненые люди и кони. Затем Булат скрестился с Булатом. Это лишившиеся копий ратники извлекли свои топоры, мечи, булавы и кистени. Печенеги накатывали волнами, едва одна разбивалась о спаянные шеренги ратников, как налетала вторая, третья. Кочевникам казалось еще несколько отчаянных ударов, и они прорвут живой частокол, за которым вожделенный град Киев, полный всего, к чему они так стремились: злата, серебра, красивых славянских женщин и сильных, умелых мужчин, которые так высоко ценятся на торжищах рабов. Пробивая брешь в центральной обороне ратников, печенеги еще не знали, что Свинельт и Святослав со своими дружинами уже вышли им в тыл и огромным полумесяцем охватывают зады. Между тем над землею заполыхала вечерняя заря, окрашенная в густой багрянец. Будто земля не смогла выпить всю кровь, пролитую в нынешней тяжкой битве, и часть ее выплеснулась аж на небо. Печенеги отошли. Наступила ночная передышка. О том, что русы замкнули их тьмы в свое знаменитое Перуново коло, кочевники узнали на следующий день, когда в своем тылу у леса столкнулись с дружиной Свинельда. Это было весьма неприятной неожиданностью. Тогда печенежское левое крыло ринулось в другую сторону, к Днепре, но там вынуждено было скрестить свои мечи со Святославовой дружиной. Поняв, что сзади путь перемкнула конница русов, представлявшая серьезную угрозу, печенеги с удвоенной силой насели на ратников, чьи шеренги сильно поредели за прошлую схватку. Вновь загремела жестокая сеча. И опять гибли русы и печенеги, и Мара с Ямой собирали кровавую жертву, а Жаля с Горыней рыдали над умершими. и Перуница несла опавшим ратникам рог славы, наполненный живой водой вечной жизни, поскольку они отдали свои животы за Киев и землю русскую. А коло неумолимо сжималось, все теснее замыкая врага в смертельные объятия. Печенеги сделали попытку прорваться назад и, развернув конницу, стремительно помчались к полуночи, где вступили в жесточайшую схватку с русскими дружинами. Битва длилась до позднего вечера, но тьмы Свинельда и Святослава не отступили ни на пять, а, напротив, потеснили противника, заставив его отойти и провести ночь в тяжких размышлениях. Едва летний Хорс в третий раз поднялся над полем битвы, рога опять затрубили к бою. Ратники, измученные за два дня жесточайших сражений, занимали места в сильно поредевшем строю. Те, кто был ранен, но еще мог держать оружие, становились сзади. Наиболее сильные шли в передовые шеренги. «Крепко, видать, Святослав со Свинельдом печенегом хвост накрутили, а кияне!» — пробасил седой Десяцкий. «Теперь держись, мужики, сегодня они втрое злее драться будут». «Это почему?» — спросил молодой ратник с желтыми, как солома, волосами. «А потому, — пояснил десятник, поправляя окровавленную повязку на голове, — что тогда они к добыче рвались, а теперь за живот свой воюют, а это подороже злата будет». Гул тысяч копыт и воинские кличи кочевников опять раздались в воздухе. «Кияне, не посрамим братьев наших, что пали на этом поле и уже глядят на нас из Ирия! Постоим за родной град! Слава Перуну! Да здравствует Рава единая русская! Рава! Рава! Ура!» Потрясая копьями и мечами, отвечали ратники, выставляя оружие навстречу врагу. Молотило еще успел скосить взгляд влево, настоявшего неподалеку Комеля. Многие из бывших между ними пехотинцев навечно ушли в Перуново войско, либо с тяжкими ранениями отправились на вазах в Киев. «Скорняку досталось больше, чем мне. Ранен, а во вторую шеренгу не ушел», — одобрительно подумал кузнец. «Ох, и крепко довелось поработать копьями, топорами и даже кулаками! Может, если бы не прежние наши ледовые побоища, не стояли бы мы тут с Комелем в третий день?» Между тем печенеги приблизились. Стрелы, будто частые капли, застучали по киевским щитам, вонзаясь в крепкую мореную дубовую древесину. Молотило уже больше ничего не замечал, кроме искаженных злобой лиц врагов, которые возникали перед ним. Опять загремела битва. Кольчуга и щит Молотила окрасились свежей кровью. Уже лежит у ног ставшее бесполезным в ближнем бою длинное копье. Зато выкованный кузнецом под свою силу и рост боевой топор с обушком и острым, как бритва, лезвием чертит в воздухе невероятные зигзаги, будто ореховую скорлупу раскалывает деревянные, обтянутые кожей вражеские щиты, разрубает доспехи и проламывает черепа. Стало совсем жарко. Молотило отбросил тяжелый, скользкий от крови щит и вместо него взял в левую руку увесистый кистень с толстой цепью и массивным шишаком на конце. Кистень с жужжанием, будто огромный шмель, стал описывать круги, легко загибаясь за щиты печенегов, обвиваясь вокруг рук и шеи, сдергивая всадников с коней и укладывая их под топор молотила. Страшная и жестокая рубка шла вокруг. Кто был послабее или менее расторопен, кто не смог одолеть обычные для человека робости перед схваткой, пали еще в первом бою. Теперь остались самые крепкие, умелые и отчаянные бойцы. Все же, улучив момент, кузнец нет-нет, да и бросал взгляд на Комеля. В одно из таких мгновений он увидел, что на Скорняка насели сразу три печенега, но он пока справлялся. Кузнец продолжал молотить, как заведенный, раздавая направо и налево, сверху и сбоку свои необычайно точные и сокрушительные удары. Вот он левой рукой нанес упреждающий удар кистенем, сбив удар печенега, почти одновременно толкнул в морду коня пикой на топоре, отчего конь, заржав от боли, отпрянул назад, не дав хозяину ударить мечом как следует. Тут же гибкий кистень обвил руку второго печенега с занесенным мечом, а шишковатый шар угодил в челюсть, на миг оглушив воина. Не останавливая движение, левая рука кузнеца рванула кистень вниз, выдернула печенега из седла, а топор в правой руке уже был готов обрушиться на поверженного врага. В этот миг боковым зрением Молотило уловил, как один из трех нападавших на Комеля занес свой меч над головой Скорняка, который в это время щитом и палицей отбивал удары двух других всадников. Короткие мгновения в смертельной схватке. Не поспевает за ними рассудок, только руки, привыкшие работать нечеловечески быстро, сами совершили резкий толчок. Топор кузнеца, уже готовый покарать поверженного противника, изменил направление и со свистом, провернувшись в воздухе, вошел точно в спину печенега, который так и не успел обрушить свой страшный удар на голову Скорняка. Отметив, что топор попал в цель, Молотило повернулся к противникам и даже успел наручем правой руки сбить удар, и кривой клинок пришелся не в темя, а на левое плечо. Перед очами мелькнула вспышка. Он не почувствовал боли, только тупой удар, да еще слабость в кисти левой руки, когда его железные пальцы вдруг стали как из мекины. Он перехватил кистень десницей, но в этот момент что-то горячо ударило в правый бок. Кистень шишковатым шаром еще успел опуститься на кожаный шлем степняка, вместо которого тут же налетели новые враги. Но Молотило уже не мог встретить их. Острая, страшная боль снизу заставила его на миг замереть, а потом окровавленная земля понеслась прямо в лицо. Кузнец рухнул всем своим большим телом рядом с печенегом, которого он не успел добить, метнув топор в противника Комеля. И печенег снизу пронзил Молотило жалом меча, еще и провернув его в ране для верности. Какой-то шум и нарастающие боевые кличи послышались впереди, а затем справа и слева от поля битвы вдруг выскочили всадники в русских доспехах. «Наши! Слава Перуну! Свинельца Святославом ворога обошли и в коло берут!» Радостная весть придала ратникам силы, но атака степняков уже увязла и захлебнулась. Черная лавина стала откатываться назад под ударами полностью замкнувших коло русских тем. Многие из ратников, оседлав потерявших своих хозяев коней, присоединились к коннице, чтобы поскорее разбить врага. Оставшиеся безлошадными пехотинцы получили наказ собирать раненых и оружие. Печенеги, видя, что не могут вырваться, построились в русскую лодию и, держась друг друга как слитые, стали пробиваться из коло. Падали крайние воины, а на их месте вставали новые, будто льдина на реке весной таяла, но шла вперед, и в центре был Курыхан со своими военачальниками, и воины печенежские берегли их, кладя свои жизни сотнями и тысячами. И вырвались-таки печенеги из Кола, кинулись к броду, переплыли Днепру, потекли на восход полуночный и ушли в свою землю курянскую. Оттащив тело кузнеца к огромному кострищу, где сжигали убитых, Комель только теперь почувствовал, что он смертельно устал. Тогда, в горячке боя, он увидел, как падает на него печенег с вытаращенными очами и топором кузнеца в спине, а потом и самого молотила, рухнувшего наземь, и понял все. Когда печенеги чуть отхлынули, Скорняк пробился к соратнику, но глаза его уже тускнели, а губы дергались в предсмертной судороге. Так и умер неугомонный молотило на руках у Комеля, который взялся нести его к волховскому обозу, да не успел. И теперь горит кузнец в погребальном кострище, будто в горниле раскаленной топки. Только не вытащить из него молотило, не выковать заново, подобно серпу или мечу. Человеческая плоть, суть прах, а не железо. Бессмертна только душа, которая, дождавшись в Ирии назначенного часа, вновь обретет новое тело и явится когда-нибудь опять на земле кузнец молотила в ином облике и с иным именем. Только не утешит это сейчас его вдову и малолетнюю дочь. Комель не представлял пока, как придет к молотилихе и сообщит ей страшную весть, тем паче, что молотила погиб, в общем-то, из-за него, Комеля. Не брось он свой топор в печенега, отбился бы, как пить дать отбился. И Скорняк решил, что отныне забота об осиротевшей семье кузнеца должна стать для него главнейшей. Ратники продолжали опознавать, считать и сжигать убитых, как повелел Свинельд, потому что поле, усеянное за 3 дня трупами, источало не запахи трав и меда, а тяжкий смрад мертвечины, и летняя жара тому крепко способствовала. Чтобы оградить киян от возможного мора, предстояло как можно быстрее сжечь и зарыть все трупы, свои и чужие, людей и животных. На это время град стоял затворенным, никому не дозволялось входить в него или выходить. Повсюду горели костры, а в граде уже растапливались мовницы, дабы вернувшиеся защитники могли первым делом очиститься от духа скверного и всякой заразы. Дружины же Свинельда и Святослава, даже не заходя в Киев, в тот же день поспешили на помощь основным тьмам, ведшим битву с хазарами. Весть о победе над печенегами под стенами Киева и прибывшая подмога окрылили русов. Они дружнее насели на хазар, стали отжимать, а потом и гнать их к востоку. Узнав о поражении союзников, Ешак запросил мира. Сеча прекратилась, и военачальники с обеих сторон встретились для переговоров. Свинельд и Святослав с темниками, верягой, издебой, притыкой и горецветом сидели в шатре на толстой цветной кошме, а напротив них недавний супротивник, молодой сын Кагана Исаак со своими воеводами и князьями. Шатер стоял посредине меж двух станов, русского и хазарского. Святослав чувствовал себя неуютно не только потому, что никогда ранее не принимал участия в подобных переговорах, но и потому, что не мог отойти от недавних боевых схваток, видя в каждом хазарине цель для своего меча, а не переговорщика. Ешак несколько раз оценивающе взглянул на юного князя урусов и встретился с его открытым и не по летам твердым взором. Когда военачальники наконец договорились о том, что хазары обещают более не нападать на Русь, а в оплату причиненного вреда и за то, что русы дадут им спокойно уйти за Дон, отдают под власть Киева часть северских земель, оба князя снова обменялись красноречивыми взглядами. «Ну что ж, в следующий раз посмотрим, чья возьмет», — прищурил на юного Святослава свои карие очи Ешак. «Поглядим», — ответили голубые очи киевского княжича. Целый день хазарские и русские станы, расположившись друг против друга, ждали решения. А на другое утро хазары снялись и ушли к Дону. «Хитер хазарский ешак», — промолвил кто-то из сотников, — «по уговору отдал нам восточно-севские земли, а там ведь печенеги издавна ходят со стадами своими. Выходит, теперь с печенегами за эти угодья драться придется». Воевода Свинельд с темниками решили, что эти условия нам подходят, — отозвался второй. «Худой мир все же лепше доброй ссоры». Русы прошлись еще вдоль границ, отлавливая мелкие хазарские отряды, занимавшиеся грабежом и разбоем, и только после этого войско получило наказ возвращаться домой. Ехали всадники по степям, усеянным трупами, и в небо нехотя взмывали стаи черных воронов, которые не разбирали, чье клевать мясо, хазарское ли, печенежское или русское. Там, где недавно звенели мечи и жужжали стрелы, вытоптанная трава почернела от крови, а уже обглоданные кости белели на жарком солнце. Там и сям валялись в основном сломанные луки, копья, щиты, русские обоюдоострые мечи и кривые печенежские сабли, хазарские ножи и конская сбруя. «И сколько уже крови людской выпила эта степь!» — задумчиво промолвил Веряга. «А все колышется с зелеными травами и бушует цветением. Так что, глядя на нее, никогда не скажешь, сколько смертей она перевидела». Ехавший рядом темник Лисина только вздохнул в ответ. Схоронив убитых, русы возвращались в Киевград праздновать победу. Кияне кричали им славу и несли все, что могли из еды и питья, а другие горько плакали и причитали от того, что лишились родных и близких. Княгиня Ольга встречала русское войско, стоя на высоком крыльце терема. Еще издали разглядела она сына, едущего впереди молодой дружины на белом коне. И был он, несмотря на свои 16 лет, уже воином настоящим, мужем сильным и твердым, и на щеке его багровел свежий рубец от печенежского клинка. И ехал Святослав от берега Днепры через хазарские ворота до княжеского двора. А все люди восторженно кричали ему «Слава!». Доехав до терема, Святослав спрыгнул с коня, взбежал на крыльцо, обнял мать. Проезжавшие мимо всадники и проходившие ратники приветствовали их вздыманием мечей и копий. Ольга не выдержала и разрыдалась. «Что ты плачешь, мамо? Я вернулся, живой и здравый. Смотри, как люди радуются. Мы одержали победу». «Прости, сынок», — всхлипнула княгиня, — «от радости плачу, что тебя опять вижу, но и от горя сердце разрывается. Ладомилушка наша...» «Что с ней?» — вскинулся княжич. роды были слишком тяжелыми. Святослав, не дослушав, вихрем полетел в горницу, распахнул дверь и застыл на пороге. Молодая незнакомая женщина, качавшая колыбель, прервала песню и невольно поднялась с лавы, растерянная неожиданным появлением княжича. В горнице все было по-прежнему, и вместе с тем чувствовалась какая-то пустота, будто убрали нечто важное. Серебряное зеркало было закрыто покрывалом. Перехватив взгляд Святослава, нянька прижала ладони к груди и опустила голову, словно в чем провинившись. «Ушла наша ладушка», — прошептала она, — «ушла навеки, не попрощалась. В родильной горячке была, так и сгорела, как свечка. Уж как матушка Ольга не старалась, лучших лекарей призывала, а не спасли». В этот момент в горницу вошла вторая нянька с младенцем на руках. «Здрав буди, светлый княжич!» — бойко поклонилась она. «А мы с Ярополком слышим, вроде татка приехал, вот и пришли поздороваться». Вслед за нянькой торопливо вошла Ольга. «Отчего кудесников Кладомиле не призвали?» — жестко спросил Святослав, глядя куда-то в сторону. «Как же, княжич!» — отозвалась нянька с Ярополком. «Столько лекарей, самых знатных!» «Я вопрошаю, отчего не послали к великому Магуну и его кудесникам?» — повторил княжич, и в его голосе прозвучало столько грозной силы, что в горнице наступила напряженная до звона в ушах тишина. «На все воля Бога Всевышнего!» — тихо ответила Ольга. «Погляди на сына-то, Святослав!» Княжич подошел к колыбели. Маленький, морщинистый человечек спал, разметав крохотные ручонки под мягким покрывалом из цветного полотна. «Какое имя ему дашь?» — спросила Ольга. Святослав ненадолго задумался. «Пусть будет Олегом, в честь деда, и прославится такой же храбростью и мудростью». Повернувшись, он протянул руку к годовалому Ярополку, которого держала бойкая нянька. Голубоглазый и ладненький, как все дети, мальчуган, ухватил палец и потянул его в рот. Святослав убрал руку, и малыш захныкал. «Настасья», — обратилась Ольга к новой няньке, — «забирай Олега, пусть они с Ярополком вместе пока побудут». «Княжичу отдохнуть надобно. Не видите, он с ног валится. Устинья, Купава!» — крикнула она. «Готовьте горячую воду и постель. А в поварской скажите, пусть запекут белого лебедя. Живей!» Всю ночь напролет за окнами пели люди, радуясь победе. Веселились и весь второй день. А на третий была объявлена всеобщая тризна, игрище и позорище во славу тех, кто сложил головы всей войне. Святослав не принимал участия в общем веселье и покинул терем лишь когда воины пошли к требищу. Там была принесена жертва Перуну и прочим богам киевским в благодарность за дарованную победу. А затем на древней Перуновой горе началась великая тризна, и сам великий Магун правил на ней требы и приносил жертвы. Только княгиня Ольга не пришла. Она, рекли, когда шла из гридни, оступилась и не могла ходить, а вместо себя прислала Свинельда и Святослава. Воевода Свинельд в праздничном новом одеянии, при мече и в зеленом плаще с золотой фибулой на плече, встал на вершине неподалеку от кумиров и обратился к собравшемуся воинству, укрывшему все склоны Перуновой горы. Поздравив дружинников и ратников с победой, Свинельд заговорил о потерях. «Дорого обошлась эта война и нам, и хазарам. но дороже всех стоила она печенегам, — провозгласил воевода, — ибо бесчетное количество степных воинов сложило в ней голову. Мы же утратили половину войска. Больше всех потерь понесли тьмы из дебы, притыки и пешие ратники. Святослав потерял десятую часть убитыми, поскольку его молодая дружина темников слушалась, порядок имела и в сече действовала умеючи, и были оглашены на требище все имена убитых. И узнали кияне, как темник Мечислав Тырло был обезглавлен хазарином перед своими тьмами, и клин пятитысяцкий пал в поле перед очами полков, как геройски сражался темник Сушина и получил смертельный удар врага, и как погиб от руки печенега молодой темник Драгослав, а горецвет темник был ранен в десницу, но не тяжело, и уже занял место в строю, и княжич Святослав был легко ранен, так что порез сам закрылся, а многие десятские и сотские были убиты, и многие ранены, и все их имена оглашались на древнем требище сотниками и тысяцкими, которые, сменяя друг друга, рассказывали о геройски погибших ратниках и дружинниках, а живые поминали их троекратным слава. И когда были прочитаны все имена, вострубили боевые рога, призывая мертвых к прощальной тризне, чтоб они вместе с живыми незримо ели братскую страву и пили хмельные меды. Когда кудесники со служителями обнесли всех поминальной трапезой, среди тризнующих пошли воспоминания о самых примечательных моментах битвы. Кто и как проявил свое удальство и умение. Молчавший и до сих пор думавший о чем-то Святослав вдруг спросил у сидящих подле: «Видел я, как ратники геройски сражались у стен киевских, да еще и выдумку применяли, взяли огнещанские бороны и положили их в траву по три в ряд». А когда печенежина на них с диким криком полетела, наскочила на колките и стала с коней падать. И в других местах то колья в землю вбивали, то веревки в траве протягивали. И спотыкались печенежские лошади, седоки валились на землю, а ратники добивали их. Хотел бы я видеть того воеводу ратного, где он? Воевода Фряг, ратник, за землю киевскую голову сложил, — тихо ответил кто-то из дружинников. «Да будет ему вечная слава!» — так же тихо отвечал Святослав. И тризна продолжилась.